«Ну как, нравится?» — спросил мальчик. «Очень!» — в восторге крикнул маленький водяной, описывая картофелину за обе щеки. «Кто бы мог подумать, что жареные камни такие вкусные!» Молния из коробочки. Маленький водяной очень понравился мальчикам, а те, в свою очередь, очень понравились маленькому водяному, и к вечеру они расстались добрыми друзьями. Теперь мальчики приходили к пруду почти каждый день, а маленький водяной, как только слышал их свист, сразу выныривал из пруда. Иногда он ждал их, сидя в ветвях старой ивы, и уже издали махал им рукой. Каждый раз мальчики приносили ему что-нибудь в подарок – яблоко или грушу, кусок сыра или бутерброд с медом, булочку или кусочек сахара. А один раз он даже получил в подарок настоящее свежеиспеченное пирожное. Маленькому водяному очень по вкусу пришлись все эти угощения. Он признавал, что человеческая кухня очень даже неплохая, почти такая же хорошая, как кухня водяных. Он решил, что должен чем-нибудь одарить мальчиков, чем-нибудь лакомым из маминых блюд. Но мальчики, к сожалению, не захотели есть ни жареных водяных жучков, ни соленых стрекозиных личинок, даже тушеная лягушачья икра, собранная матерью минувшей весной и тщательно законсервированная, им тоже не понравилось. Не повезло маленькому водяному с салатами из сушеных водорослей. Что бы он ни предлагал, от всего они отворачивались, не пробовали даже ни крошки. И маленький водяной, наконец, оставил эти попытки. Вместо этого он стал задаривать своих друзей самыми красивыми раковинами и улиточными домиками, какие только можно найти в пруду. Иногда он дарил им особенно красивые камни, какие попадаются глубоко на дне, да и то чрезвычайно редко. Мальчики, конечно, радовались этим подаркам, и маленькому водяному приятно было это видеть. Когда все четверо собирались на берегу, им никогда не бывало скучно. Они швыряли в пруд плоские камешки и считали, у кого они дольше подпрыгивают, или играли в прибрежных кустиках в прятки, или же вырезали из камышинок дудочки и с наслаждением свистели, пока хватит духу. Мальчики учили маленького водяного стоять на голове и вертеться в воздухе колесом и делать обратное сальто, и маленький водяной научился всему этому очень быстро. А мальчики любили смотреть, как он спускается из шлюза по деревянному желобу на мельничное колесо. Он предлагал и им попробовать то же самое, но они сказали, что у них это не выйдет, потому что они, к сожалению, всего лишь люди. Человеку из мельничного колеса в целом не выйти. Нет, никогда четверым друзьям не было скучно. Но больше всего нравилось маленькому водяному сидеть на корточках возле костра и печь в золе картошку и, конечно, лакомиться ею. Один раз он встретил своих друзей словами: «Ну как, неохота вам развести картофельный огонь? Сухой камыш есть, я уже натаскал целую кучу. Достаточно взять вашу молнию из коробочки, подержать ее возле камыша, и он загорится». «Как ты сказал?» — спросили мальчики. «Молния из коробочки?» «Ну да, молния», — сказал маленький водяной. «Я же знаю, у вас есть такая коробочка с длинными тонкими палочками. Если вынуть одну такую палочку и сделать чирк, палочка загорится от молнии в коробочке». «А, ты имеешь в виду спички?» — сказали мальчики. Один из них сейчас же сунул руку в карман. «Да», — сказал маленький водяной, взглянув на спичечный коробок. «Порой вы люди немножко бестолковые и не все сразу понимаете». Мальчик хотел зажечь спичку, но потом сказал, обращаясь к маленькому водяному: «Хочешь сам вызвать из коробка волшебную молнию?» «Правильно», — закричали другие мальчики. «Пусть маленький водяной сам это сделает, ты прав». Маленький водяной взял в руки коробок и достал из него спичку. Неуверенно предложил он спичку к серному боку коробка. «А я не сожгу себе пальцы?» — спросил он на всякий случай. «Нет, нет», — успокоили его мальчики. «Станет горячо, бросишь ее, и все, ничего не случится». И маленький водяной чиркнул спичкой. Она сразу же потухла. «Возьми другую», — сказали мальчики, — «и не спеши». На этот раз все удалось отлично. С гордостью сунул маленький водяной горящую спичку в ворох камыша. Шумом поползли вверх языки пламени. «Для начала неплохо», — похвалили мальчики. А один из них сказал маленькому водяному: «Если хочешь, можешь оставить этот коробок себе. Я дарю его тебе». «И спички тоже?» «Конечно», — ответил мальчик, — «а иначе как же ты достанешь молнию?» Маленький водяной чуть не упал в обморок от счастья. Громко смеясь, подбросил он коробок в воздух и опять поймал его, потом опять подбросил и опять поймал. Он подбрасывал его и хлопал в ладоши. Но вдруг он сунул коробок в карман пиджака, повернулся кругом и побежал к пруду. «Эй, что случилось?» — удивленно крикнули ему вдогонку мальчишки. Но маленький водяной уже их не слышал. Он нырнул вместе со своим коробком вниз головой в пруд. Хокус-покус. Пока мальчики сидели возле костра на берегу, пекли картошку и ломали себе голову над тем, что случилось с маленьким водяным, тот плавал глубоко в пруду и искал повсюду карпа Купринуса. В последнее время Купринус все время был каким-то раздраженным. Он осуждал маленького водяного за его дружбу с людьми. «Не водись ты с людьми», — ворчал он еще недавно. «Они приходят сюда купаться и поднимают со дна такие тучи ила, что собственного дома не найдешь. Или опускают в воду эти проклятые штучки, удочки, и ждут, что кто-нибудь из нас клюнет, а потом съедают нас у себя дома с маслом и с луком. Так я слышал. Нет, подальше от людей. Водяному нечего с ними общаться».